А если нас продержат здесь не день и не два, что есть будем? Думаю, и об этом позаботиться, — сказал Зернов. Он пристально всматривался в березовую рощицу поодаль. Левитановский холст, спроецированный в трехмерное пространство. Что-то похожее на стог сена высилось на опушке. «Может быть, шалаш?» — предположил Мартин. Но вблизи шалаш оказался погребом. Старым, но прочным. Какие строят рачительные хозяева? Тяжелая, почерневшая от времени дверь была чуть приоткрыта. А из щели несло сыростью. Мы распахнули ее, и к запаху сырости присоединился запах винного погребка. Древние ступеньки, покрытые сизой плесенью, приглашали спуститься. «Сойдем?» — спросил взгляд Мартина. «Сойдем!» — кивнули мы, и все трое, заинтригованные новой загадкой, подошли к другой двери, уже под землей. Она тоже была приоткрыта. Мартин чиркнул было спичкой, но Зернов остановил его. «Не надо, там свет». Дверь открылась почти без усилий, пропустив нас в большой длинный зал с низкими темными сводами. 5-6 свечей, расставленных где попало, слабо освещали часть каменной кладки, сырой земляной пол, и вдоль стен одна на одну в 3 яруса огромные смоляные бочки. В тусклом неверном свете чуть поблескивали медные краны, а над ними, на крепких днищах бочек, белой масляной краской кто-то вывел порядковые номера. Видимо, зал был чем-то вроде дегустаторской. Если в бочках действительно отдыхало вино, разные номера, разные индексы, разные вина. А между бочками темнел проход, широкий и длинный. «Любопытно, что там в бочках?» — спросил я. «Вино», — сказал Мартин. «Не убежден. Почему ты решил, что в бочках вино?» «А что?» «Все, что угодно. Вода, спирт, масло». «Или вообще ничего нет», — добавил Зернов. Я постучал кулаком по днищу бочки. Ответил сухой и короткий звук. «Полна!» «Теперь только попробовать содержимое», — облизнулся Мартин. «И спор разрешен. Ну, кто пробовать будет?» «Никто», — оборвал Зернов. «Хватит рискованных экспериментов. Меня больше интересует, что над нами». «Как что?» — не понял Мартин. «Небо, трава, коровы». «Мне бы ваша уверенность», — усмехнулся Зернов и полез наверх. На последней ступеньке он остановился. «Готовы?» И открыл дверь. В погребе сразу стало светло. Мы с Мартином переглянулись. Все, мол, ясно, хоть и бутафорское солнце, но светить светит. И коровы, вероятно, пасутся.